Глава 3. Экстрасенсы знают лучше. Оль, 4 остановки. Может, пешком? Так дышится хорошо. Пойдем. Люблю, когда весна только начинается. А почки, мать и мачеху, сирень не любишь? Тоже люблю. Но когда кое-где еще притаился снег и пахнет оттаившей землей, согласись, это же прекрасно. Чувствуется, что стоишь на пороге чего-то нового, светлого. Ага. Вот сейчас до Любы дойдем, она точно скажет, что тебя ждет. И где то светлое, которое ты проворонила? Ничего я не проворонила. Лен, а вот как в твоей голове уживается вера в Бога и походы к экстрасенсам? А как в твоей голове уживается патриотизм и квартира в Париже? Это помешанной работе, ты же знаешь. Ольга Олеговна оступилась и случайно угодила в лужу. Ну вот, досадливо затрясла ногой. Как уживается, да просто. Я Богородицу прошу закрыть мне уши, чтобы не слышать то, что не для меня. Если надо знать, то она мне их откроет. Оль, как? Да не знаю я как. Просто жить хочется лучше. Мы сейчас спросим про здоровье, про деток, про Мишу твоего любимого. Что-то сомневаюсь я. Страшно. А ты не бойся. Ты вообще в Бога не веришь. Тебе ничего и не будет. А я покаюсь. Елена Борисовна убрала белую прядь под яркий шелковый платок и снова надела тонкую красную перчатку. Все же весна пока была робкой и осторожной. Так у тебя все просто, Лен. Долго еще? Пришли. Малогабаритная хрущевка у Щелковского автовокзала с трудом вмещала в себя фактурную сталинскую обстановку. Дубовый сервант, казалось, пригнулся. Вжал плечи, чтобы втиснуться в комнатенку с условным названием «гостиная». Бахрома на скатерти еле удерживалась, чтобы не рухнуть шелковой тяжестью на линолеум с рисунком паркет-елочка. Круглый стол, пухлый кожаный диван вишневого цвета с широким рюшем понизу, этажерка с артефактами, хрусталь в серванте, фикус в напольном горшке и ни одной книги. Хотя нет, две были. Трактаты о бессмертии души, о причинах естественных явлений или о чародействе и священное писание. Ольга разочарованно вздохнула. Бардак в головах. Жить они хотят лучше. «Прошу садиться!» В комнату вплыла огромная женщина с выбивающимся из тугого пучка пухом черных волос, в длинной юбке и цветастой блузе. Ольга и Елена сели на диван, который оказался таким мягким, что буквально втянул их в свое чрево. Свободно встать с него было просто невозможно. Пришлось бы с усилием себя выталкивать. Подруги непроизвольно взялись за руки. Экстрасенс Люба начала приготовление. На стол выставлялись различные предметы. Шар, три палочки благовоний, малахитовая ступка с травами, миска с водой, венчик, веер, камень, металлическая роза, кулон, маятник и собачий ошейник. Опомнилась, ошейник убрала. Ольга Олеговна наблюдала за ней из глубины дивана. Дурдом какой-то. «Это не дурдом!» Не поворачиваясь, ответила на ее мысли Люба. Ольга Олеговна поперхнулась воздухом и закашлялась. В ужасе посмотрела на Елену Борисовну и еще сильнее сжала ее руку. «Поломаешь подруге кости. Отпусти. Не съем я тебя». Люба только теперь посмотрела на посетительниц. «Мы пришли? Нам сказали? Мы узнать хотим!» Начала мямлить обычно бойкая Елена Борисовна. «Знаю я все. Не пересказывай. С тобой все просто». С закрытыми глазами Люба стояла перед заикающейся посетительницей и водила в воздухе руками. «Лысого береги, он тебе подходит. К сыну не лезь». Елена Борисовна в негодовании раскрыла рот. «Не лезь, говорю, не по силам тебе невестка. Дружи с ней, и через 3 года дадут Жорика понянчить». Елена Борисовна залилась слезами благодарности, непрерывно кивая, как китайская кошка на столе. Елена Борисовна подсунула 5 под ту самую машущую лапой золотую кошку и вышла. «Ну что, Оля, говори». Люба ждала с закрытыми глазами. Странные потоки почувствовала Ольга Олеговна, словно продолжение рук экстрасенса внутри тела. Поежилась, старалась выгнать непрошенные ощущения. «Не мешай!» — возмутилась Люба. Ольга Олеговна притихла, оцепенела, почти перестала дышать. Повелительные ноты в голосе лишили воли, остался только страх. «Если не примешь правильное решение, не услышишь вечный голос, сгинешь навсегда». «Нет, детей не будет. Своих не будет. Нельзя тебе. Твоего покровителя. Мне не победить». Тотчас Ольга Олеговна увидела лицо бабушки, почившей еще в вольном детстве. Белый платок, теплая улыбка, мягкая рука, тонкая веревочка, а на ней блестит маленький серебряный крестик. Оля склонила голову. Крестик на груди согревал и успокаивал. Бабушка благословила внучку и растворилась. «Вот ведь старая, вмешалась. Сильная у тебя бабка. Уходи, деньги свои забери. И это отдай». Ольга смотрела на Любу, которая вдруг усохла и сжалась, как и обстановка комнаты. Все стало жалким и потрескавшимся. Люба неловко посторонилась, даже немного поклонилась, пропуская посетительницу. «Ну что она сказала? Почему деньги вернула?» «Чего ты молчишь, Оль?» – тараторила Елена Борисовна, пока они шли к метро. Солнце нагрело воздух. Весенний звон стал острее и пронзительнее. Щебетали воробьи, шуршали ленивые метлы редких дворников. Ольге Олеговне хотелось смеяться и танцевать. Она запрыгнула на бордюр и зашагала, словно канатоходец, балансируя руками. «Сказала, что детей не будет, и смертью умру навсегда, если не послушаюсь вечного голоса». «И тебя это так сильно веселит? Ты разума лишилась, что ли?» «Лен!» — Ольга Олеговна спрыгнула с бордюра и обняла подругу. «Глупости все это! Главное, что лысый тебе подходит!» Взяла ее под руку и зашагала, напевая. «Миллион, миллион, миллион алых роз! Из окна, из окна, из окна видишь ты!» — подхватила Елена Борисовна, вдыхая полной грудью начало весны.